затем еще одна и еще. У всех у них были взлеты, времена расцвета, но все они рано или поздно оказывались в тайном городе. А потом появились мы, люди. Наши предки повели ожесточенную борьбу за право царствовать на земле и повергли в прах последние империи нелюдей. Артем, проснись. Проспишь самое важное. Не спи. Я все слышу. Так, на следующих семинарах... Слушай, поедем к тебе, а? Мы рассмотрим документальные свидетельства вражеской активности в наши дни. Навы, асуры и другая нечисть здесь. Они выжидают подходящего момента, и мы должны быть готовы к встрече с ними. Ну ведь интересно же, да? Интересно? Ну, конечно, конечно, родная. Усилиями нелюдей была уничтожена Александрийская библиотека, содержащая богатейшие сведения о ранних этапах нашей борьбы за существование. Исчезла библиотека Иоанна Грозного и множество других бесценных трудов. Как вы думаете, удалось ли древним цивилизациям спасти свои знания в ходе всех этих катаклизмов? Артем мгновенно обернулся в поисках источника этого приятного женского голоса. Обаятельная брюнетка с огромными ослепительно-синими глазами и чуть вздернутым маленьким носиком вежливо подняла тонкую руку с зажатым в кулачке Паркером. Кокетливый черный топ оставлял открытыми изящные плечи. Артем покосился на Люсю. Та пожирала глазами серебрянца и ничего не заметила. Что, девушка, я не расслышал? Существует версия, что библиотека Иоанна Грозного не что иное, как остатки имперского хранилища асуров. Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, надо сначала найти эту библиотеку. Я, конечно, занимаюсь этим тоже, но главная цель моих изысканий лежит несколько в иной плоскости. Очень жаль. Но где же эта нечисть, простите, прячется? Интеллигентной старушке явно не терпится разложить первый костер. И если победа не была окончательной, значит, нелюди по-прежнему среди нас. Остатки библиотеки, остатки нелюди. Ой, как-то все это грустно. Одинокие пожилые женщины с замашками прапорщиков НКВД и сумасшедшие профессора меня совсем не вдохновляют. Замолчи, пожалуйста. Июльский вечер, а мы на лекции. Обхохочешься. Люся, сколько можно слушать эту галиматью? Разумеется, они живут рядом с нами. Пойдем отсюда. На основании фактов, которые стали мне известны, я с полным основанием заявляю, что тайный город существует и в нем...